13-е ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Человек с четвертым арканом, как правило, обладает крепким здоровьем и высоким уровнем жизненной энергии. Чтобы поддерживать этот потенциал, императору важно сохранять внутреннюю собранность, позитивный настрой и четкий ритм жизни. Однако главная угроза для него – эмоциональные и физические перегрузки, которые могут разрушить его устойчивость и выбить из колеи. Именно чрезмерный стресс способен сломать даже самого крепкого. Что улучшит состояние чакры? Первое. Физическая стабильность, регулярный режим, нормальный сон, питание, физическая активность. Муладхара любит порядок и рутину. Второе. Работа с телом и заземление. Йога, стояние на земле босиком, массаж, баня, силовые тренировки. Все, что возвращает в тело, укрепляет энергию императора. Третье. Финансовая грамотность и управление ресурсами. Ведение бюджета, накопления, инвестиции, контроль трат – это не только про деньги, но и про внутреннюю устойчивость. Четвертое. Строительство и организация пространства. Уборка, ремонт, дизайн, организация дома, офиса. Внешний порядок равно внутренняя опора. Пятое. Принятие ответственности за свою жизнь, решения, действия. Внутренний император расцветает, когда ты не бежишь от последствий. Шестое. Дисциплина и самоконтроль. Четкие рамки, соблюдение режима, выполнение обещаний самому себе. Это база четвертого аркана. Седьмое. Ритуалы порядка. Привычки, планирование, утренние, вечерние рутины. Все, что придает структуру дню и жизни. Восьмое. Работа с отцовскими программами и родом. Четвертый аркан часто тянет карму рода по мужской линии. Работа с отцом, прощение, принятие силы рода активирует корневую чакру. Девятое. Психологическая устойчивость, развитие навыков эмоционального самообладания, четких границ и защиты своего пространства. Десятое. Поддержка энергетической защиты, практика стояния в столбе силы, визуализация крепости, мантры и дыхательные техники для заземления. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Хаос и отсутствие порядка. Беспорядок в доме, жизни, деньгах, теле равно внутренний развал. Император не живет в бардаке. Второе. Избегание ответственности. Бегство от решений, перекладывание вины, инфантилизм равно смерти для энергии императора. Третье. Отсутствие стабильности и рутины. Спонтанный образ жизни, скачущие графики, отсутствие структуры дня подрывает опору. Четвертое. Финансовый беспредел, долги, бездумные траты, страх денег, хаос в бумагах, налоги в тени. Все это бьет по Муладхаре. Пятое. Ощущение угрозы, страха, тревоги, хронический стресс, страх потери, выживания на адреналине. Шестое. Нарушение границ и слабая личная защита. Позволяешь на себя давить и лезть в твои решения, эмоции, пространство. Седьмое. Сомнение в себе и своей власти. Не знаю, смогу ли, вдруг не получится, а вдруг я недостоин. Восьмое. Неуважение к отцу или мужской энергии рода. Отторжение отца, конфликт с мужским родом. Девятое. Сидячий, пассивный образ жизни. Отсутствие движения равно застой в теле, особенно в области таза, поясницы, ног. Десятое. Подавление злости и внутренней силы. Император должен уметь защищаться, говорить «нет» и отстаивать себя. Подавление этой силы равно энергетическое самоубийство.